Иаков Алфеев. Имя Иаков означает «запинатель» Бытие 27:36. Но поскольку первый носитель этого имени, Иаков, сын Исаака, внук Авраама, впоследствии стал выдающимся человеком и родоначальником еврейского народа, это имя остается популярным и в наше время как среди евреев, так и среди христиан. О Иакове, сыне Заведея, брате Иоанна Богослова, уже говорилось. Перейдем теперь к другому. Иаков Алфеев является единственным из 12 апостолов, о котором мы почти ничего не знаем достоверного. А с предположениями и догадками, возникшими позже, нужно познакомиться. Евангелист Марк из почтительности к апостолу Матфею написал, что Господь Иисус призвал мытаря Левия, сына Алфеева, в число своих последователей. От Марка 2 глава, с 14 по 17 стих. Евангелист же Матфей откровенно написал, что это он был тем мытарем, и даже в списке апостолов к своему имени добавил определение «мытарь» от Матфея 10:3. На заметке, что отец Левия Матфея назывался Алфеем, некоторые толкователи строят теорию, что Иаков Алфеев был родным братом апостола Матфея, но почему-то в списках апостолов они нигде не стоят рядом, как, скажем, Петр и Андрей или Иаков и Иоанн. Некоторые доказывают, что имя Алфей равнозначно имени Клеопа, и что Иаков Алфеев был сыном Клеопы, жены которого, Мария, была сестрою Девы Марии и стояла рядом с нею на Голгофе у креста Иисуса. Иоанна 19 глава, 25 стих. Далее, эти толкователи утверждают, что упомянутые в Евангелии братья Иисусовы от Матфея 13:55 и от Марка 6:3, Иаков, Иосий, Симон и Иуда были сыновьями той Марии и Клеопы, следовательно, двоюродными братьями Иисуса, из которых впоследствии был очень хорошо известен Иаков, брат Господень, упомянутый апостолом Павлом, Галатам 1:19, и бывший одним из передовых руководителей Церкви Христовой в Иерусалиме, Деяния апостолов 12:17 и Деяния апостолов 15 глава с 13 по 22 стих. Но это противоречит написанному в Евангелии от Иоанна, что братья Иисусовы не веровали в Него, Иоанна 7:3-5. Следовательно, не могли быть в числе апостолов, а в Деяниях апостолов отмечено, что после Вознесения Господня апостолы возвратились в Иерусалим, перечислены по именам, и сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса и с братьями Его. Деяния апостолов с 1 главы с 12 по 14 стих. Евангелист Марк свое краткое описание распятия и смерти Господа Иисуса на Голгофе закончил такими словами. Тут были и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова, меньшего, и Иосии, и Соломия. От Марка 15 глава, 40 стих. Вот эту вторую Марию, мать Иакова меньшего, и считают матерью Иакова Алфеева, что вполне возможно. Для нас же должно иметь особое значение и поучение словечко меньшого или малого, какое определяло Иакова Алфеева и отличало его по физическому росту от Иакова Большего, то есть от Иакова Заведеева. Во всех списках апостолов Иаков Алфеев стоит на 9 месте. Это все, что можно найти в Новом Завете относительно этого апостола Христова. Церковные историки почему-то как бы обошли молчанием его жизнь и деятельность, или смешали его с Иаковым, братом Господним, о котором будет отдельная беседа. Ипполиту, выдающемуся римскому христианину и писателю, приписывает заметку о служении и кончине 12 апостолов. В той заметке сказано так. «Иакова, сына Алфеева, когда он проповедовал в Иерусалиме, иудеи побили камнями и похоронили там вблизь храма. Гораздо позднейший греческий историк Никифор сохранил легенду, что Иаков Алфеев совершал свое апостольское служение на юго-западе Палестине и в Египте и был распят на кресте в Остракине в Нижнем Египте. Эти очень скудные сведения приводят нас к убеждению, что апостол Иаков Алфеев принадлежал к тем многочисленным служителям Христовым, о которых в этом мире очень мало знают и помнят. Наравне с другими апостолами он получил от Господа Иисуса ряд преимуществ: быть с Господом, идти на проповедь, исцелять всякую болезнь и всякую немощь в людях, изгонять бесов, возвещать покаяние и прощение грехов во имя Господа Иисуса. Нет сомнения, что делал все это он с радостью. Прозвание «меньший» или «малый» помогало ему смиряться и мало думать о себе. Забвение или упущение со стороны людей, воздать ему заслуженное, он мог принимать как знак особенной милости Господа, который сказал своим ученикам: «Блажен будешь, если они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». От Луки 14 глава, 14 стих. Около 30 лет тому назад мне в руки попала небольшая брошюра на английском языке, которая призывает к самозабвению и полному доверию Господу. Вот ее содержание. Если Господь призвал тебя стать подобным Иисусу, Он ведет тебя в жизнь унижения и распятия, наложит на себя такие обязанности и потребует от тебя такого послушания, что ты не сможешь следовать за другими людьми или измерять себя другими верующими. И во многих отношениях Он не позволит тебе делать то, что другим, видимо, хорошим людям. Он как бы позволяет. Другие верующие и служители Слова Божия, кажущиеся очень благочестивыми и полезными, могут проталкиваться вперед, заводить связи с великими, систематически проводить свои планы. Тебе же нельзя это делать. А если попробуешь, то получишь такой упрек от Господа, что будешь глубоко и долго раскаиваться. Другие верующие могут хвалиться собою, своими делами, своими достижениями. Тебе же Дух Святой не позволяет делать что-то подобное. А если начнешь самовольно это делать, то Господь ведет тебя в такое унизительно трудное состояние, что исполнишься презрение и к себе, и к своим делам. Другие могут успешно богатеть или получить наследство. Богу же угодно сохранить тебя бедным, ибо Он хочет дать тебе нечто ценнейшее, чем золото, а именно полную зависимость от Него, так, чтобы из незримого Божьего источника благ восполнялись все твои нужды. Господь может позволить другим пользоваться славой и выдвигаться. Тебя же Он держит в укрытии, ибо хочет вырастить в себе особенно благоуханный плод, который вырастает и зреет только в тени. Бог может позволить другим стать великими, тебе же сохраняет малым. Он дает возможность другим трудиться с успехом и иметь от этого разные выгоды. Тебя же оставляет работать без видимого успеха, а потом делает твою работу еще более ценной тем, что честь и славу от твоего труда передает другим. Но ради этого твоя награда станет в 10 раз больше в день пришествия Господня. Дух Святой ревниво оберегает тебя и обличает за всякое неуместное слово или нехорошее чувство или трату времени, чего другие верующие как бы никогда не чувствуют. Пойми, что Бог является твоим абсолютным властителем и имеет полное право поступать со своими так, как ему угодно. Он не станет объяснять тебе тысячи вещей в его обращении с тобою, какие озадачивают твой ум. Но если ты согласился быть его безусловным рабом из любви, он окружит тебя своей особенной любовью и изольет на тебя такое обилие благословений, какого достойны только ближайшие к нему. Итак, реши раз и навсегда, что ты имеешь дело со Святым Духом, и что он имеет власть завязывать твой язык или сковывать твои руки, или закрывать твои глаза, чего он как будто бы не делает с другими. Если же ты находишься в таком распоряжении у живого Бога и в глубине своей души радуешься и наслаждаешься этим особенным, личным, исключительным, ревнивым водительством Духа Святого, который управляет всей твоей жизнью, ты уже находишься в вратах неба. К этому добавлю. Будь подобен Иакову Алфееву, о котором мир почти ничего не знает, но который в списке 12 апостолов стоит на 9-м месте. Аминь.